Событие 27. Клаус Краузе приехал в Вершилово только позавчера, за день до возвращения князя Пожарского. Это было его второе путешествие через половину Европы и половину России. Когда больше года назад ему пришло письмо от младшего непутевого братца из той самой Пурецкой волости, то Клаус долго отказывался в это верить. Он не меньше 10 раз прочел письмо. Как Иоганн мог очутиться в такой дали от дома? Он еще 16-летним пацаном ушел из дома на север, в Дрезден, чтобы стать там военным. За все эти 10 лет Иоганн только раз и был дома. Случилось это уже после смерти отца. Брат хотел жениться и осесть в Аннеберг-Бухольце, но тут началась очередная война. В Праге поднялось восстание против власти императора, и Иоганн примкнул к идущим через их городок на Прагу войскам. Больше Клаус брата не видел, а потом пришло это письмо. Что письмо на самом деле из Пурецкой волости, красноречиво свидетельствовала бумага. Купить такую белую, гладкую и тонкую бумагу мог позволить себе не бедный человек где-нибудь в Вене. В Дрездене точно не купишь. Брат писал, что он сейчас в этой волости, про которую рассказывают всяческие сказки, живет и работает химиком. И вот хозяин этой волости, князь Пожарский, приглашает всю семью Краузе перебраться в Вершилово. Это главный город в этой волости. Там им всем дадут по большому дому с двумя печами, что топятся по-белому, совершенно бесплатно. Правда, для этого надо привезти с собой как можно больше камней, которые называются ложным серебром или кобальтом, и ложную медную руду, что горняки прозывают купферникель. В дальнейшем нужно будет ездить в Саксонию и привозить отсюда и дальше эти же самые руды. Иоганн писал, что в рудах нет ни меди, ни серебра. Там другие металлы, которые нужны князю Пожарскому. Но лучше Клаусу не говорить никому, зачем ему эта руда, а собрать ее по отвалам незаметно. Ведь если узнают, что кому-то она нужна, то на нее сразу цены поднимутся. Клаус с двумя взрослыми уже сыновьями, Людвигом и Матиасом Лукашем, и племянником, сыном их старшей сестры Марии Гертруды, Филиппом, за столом с сиротливой запеченной рыбой и небольшим кувшином подогретого пива весь вечер обсуждали, стоит ли бросать здесь все и довериться непутевому братцу. Скорее всего, не решились бы горняки, но война, прокатившаяся по Саксонии, практически оставила шахтеров без работы. Нет, Дрезден не был захвачен католиками, но вот чума, следовавшая за войсками, унесла больше половины жителей. А потом еще и несколько голодных лет. Здесь, южнее, в глуши, в горах, было чуть легче. Только вот цены на руду упали. Мастера, что плавили медь, кто умер, а кто просто разорился. Последние пару лет Клаус, чтобы прокормить семью, откопал обе припрятанные на черный день захоронки. Настал черный день. Теперь же и эти деньги кончились. И решили горняки поверить Иоганну. Была одна заковыка в письме. В Праге нужно было зайти в какой-то банк взаимопомощи и рассказать, кто они такие и куда едут. Там им должны дать денег и помочь с переездом. Конечно, через Дрезден дорога до Варшавы короче, но без денег далеко не уедешь. К Клаусу примкнул и племянник Филипп со своей семьей, и еще один родственник, Ральф Краузе, младший брат отца. Продали они за бесценок свои халупы, набрали из отвалов по вечерам, чтобы не привлекать внимания, ложной руды. Кобальда получилась телега, а купферникеля чуть больше. Почти две телеги. Выехали в Прагу на 7 телегах. Всего набралось 18 человек, вместе со стариками и детьми малыми. Дорога была долгой. Почти полгода добирались до этой самой Пурецкой волости. Просто счастье, что братец не обманул, и в банке им на самом деле выдали денег. Помогли купить лошадей, поздоровше, и объяснили, как лучше добираться. Так и поехали. Из Праги на Вроцлав, потом Лодзь, Варшава, Белосток, Гродно, Минск, Смоленск, Москва, Владимир, Нижний Новгород. Долгая дорога. Приятные неожиданности начались после того, как миновали Смоленск. Дороги словно подменили. Ровные, широкие, без ям, ухабов, колеи, засыпанные мелким дробленым камнем. И через каждые 20 километров ихних постоялый двор с хорошей конюшней и недорогой и очень вкусной едой. Никто из семейства Краузе ничего подобного и не пробовал в жизни. В само Вершилово переселенцев не пустили, а к ним не допустили Иоганна, пока они не прожарили все свои вещи в русской бане и сами там едва не померли. Потом пришел доктор, всех очень внимательно осмотрел и все искал, не осталось ли на немцах вшей да блох. Врач был магометанин, а для осмотра женщин, ведь и сраные места проверяли, с ним была дочь его, тоже врач. На самом деле Вершилово – город чудес, и только на третий день к ним допустили непутевого братца. Иоганн пришел не один, а с целой оравой профессоров. Они долго осматривали привезенные Клаусом камни. И опять странности. Химики эти были со всей Европы. И из Франции, и с Нижних земель, и имперцы. Видно, остались ученые довольны. Они похлопали Клауса по плечу и забрали телеги с рудами. Потом было новоселье. Всем женатым выдали по дому целых 5 домов. Да каких домов? Не наврал Иоганн. 2 печи, сложенные из кирпича и побеленные, стекла настоящие в окнах, плюс конюшня и коровник, ну и страшная русская баня, тоже с печью. Клаус зауважал младшего брата. И сам вон пробился в люди, и про родственников не забыл. Молодец, так и должен Краузе поступать. Всех родичей пока пристроили на работу к металлургам местным, а вот с Клаусом поступили по-другому. Вызвал его главный строитель и металлург в Вершилово, Зотов, и предложил вновь съездить за теми же камнями. «Так дорога половину года занимает в один конец. Это я семьи год не увижу», — расстроился Клаус. «Мы дадим тебе в провожатые наших пареньков. И кроме того, лошадей нормальных. Это не ваши клячи. Они и по 100 километров могут за день одолеть», — принялся уговаривать русский. «А мне что с того?» Насупился шахтер, понимая, что не отвертится от поездки. «За тонну руды тебе выплатят по 200 рублей. Привезешь 2 тонны, получишь 400 рублей. Ну и кони тебе останутся». Хитро прищурился Зотов. Когда выезжать?» Оценил сумму горняк. «Чем быстрее, тем лучше. До Дрездена, скорее всего, кроме этих 3 парнишек, тебя будут сопровождать еще 10 наших. Потом они отправятся в Золинген. Хотим оттуда мастеров по изготовлению холодного оружия переманить. Как думаешь, поедут?» «Что ж не поехать? Вершилово! Только там война поди идет». «Ну, нам только в одну сторону. Там ребят с переселенцами отправятся в Антверпен, а потом морем до Риги». «А с семьей моей что будет?» — спохватился Клаус. «Дети в школу пойдут, взрослые тоже, только вечернюю. И по 10 рублей выплачивать будем ежемесячно. Пока не вернетесь». «А если не вернемся?» — вздохнул шахтер. «Тогда, пока младшие не начнут сами зарабатывать, платить будем». Второй раз легче было. И дорога знакомая, и денег больше, и кони на самом деле другие. Парнишки попались интересные. Было ребятам по 17 годков, и знали они не только немецкий, но и польский, и голландский, и латынь. А еще они могли за себя постоять. В Лодзе, на постоялом дворе, к ним прицепились пьяные шляхтичи с требованием продать им коней. Вернее, поменяться конями. Ну и паны чуть доплатят. И никакие уговоры на поляков не действовали. В конце концов, дошло до сабельной схватки. Трое его попутчиков легко уложили шляхтичей, хоть тех было в 2 раза больше. Только этим не закончилось. Один из поляков успел удрать, и через час, когда русские уже запрягали коней, собираясь двинуться дальше, в ворота постоялого двора ворвалось 10-1.5 поляков с саблями наперевес. Через 15 минут Клаус вместе с парнишками покидал постоялый двор. А во дворе горой были уложены 20 раздетых поляков. Русские с них даже кресты сорвали. Оружие забрали с собой. Трое совсем молодых пацанов застрелили и зарубили 14 шляхтичей, пока Краузе успел прочитать только один раз «Отче наш». А если бы тот десяток, что отделился от них днем раньше, был с ними, русские бы весь Лодзь перебили? Второй раз его охране пришлось применить свои навыки в самом Аннаберг-Бухальце. Имперцы решили тоже коней для армии реквизировать. Всех 7 закопали среди отвалов руды. В своем городке Клаус встретился с напарником по шахте, Куртом Цогелем, и предложил ему тоже привезти в Вершилово телегу купферникеля. Один черт, работы нет. Курт расспросил про дорогу и обещал подумать. Пусть подумает, 200 рублей за полжизни не заработаешь. И вот он дома. Вернее, снова в карантине. И правильно. В Европе чума и прочие болезни. А здесь теперь живет его семья. Зачем им болеть? Лучше он, Клаус, лишний раз в баню сходит.